Вы не найдете ни одного человека из народа, который, зарабатывая в день 30 су, не продал бы все, что у него есть, чтобы помочь своим детям. И какое будущее ждет меня? Я хочу жениться и тоже иметь детей. Но смогу ли я это сделать? Теперь надо всему положить конец. Я знаю, что мне делать. Прощайте, и я вылетел как бомба. Это доказывает то, что Мопассан в 22 года жил еще полностью на средства отца. Коллекция документов Мари Лекон Дюнуи содержит знаменитую запись расходов, ценнейший документ. Бюджет небогатого молодого человека после войны 1870 года. Он составлен, что очень занятно, на великолепной бумаге с водяными знаками, графской короной и инициалами ГМ. Получил на месяц жизни 110 франков, уплатил за месяц консьержу 10, починка обуви 3,50, уголь 4, щепки 1,9, спички 0,5, стрижка 0,6, 2 серных ванны 2, сахар 0,4, кофе молотый 0,6, керосин для лампы 5,5, стирка 7, письма 0,4, 30 завтраков 36, булочки за день 3, итого 75,4, обед по 1,6, 48, трубочист 5, мыло 0,5, итого 128,9, отец оплатил 8 обедов, вычесть 12,8, остается 116,1. Оплатил также трубочиста 5. Итого 111,1. Сверх того он насчитал 5 фунтов за разные мелкие удовольствия. Единственное удовольствие, которое я себе позволяю, это трубка. Я истратил, следовательно, еще 4 франка на табак. Грустно. Это приблизительно 400-500 современных франков. Средний бюджет неимущего студента наших дней. По словам Гюстава, дела идут из рук вон плохо, особенно с тех пор, как грозный дедушка Жюль разорился и живет с дочерью, вдовой Альфреда Лепуатвена. Дела Мопассанов так запутались, что Гюстав откажется поехать в Руан в 1874 году повидаться с умирающим отцом, дабы не пришлось платить его долги. На сей раз уже Гюстав выглядит менее привлекательно, чем Ги. Отец написал в воскресенье Шарлю Дувру, получив от последнего депешу с известием о том, что отец его очень плох, и я опасаюсь, как бы письмо, которое он отправил по этому поводу, не произвело бы самого плачевного впечатления. У него и дефикс — не ехать в Руан, поэтому любой предлог казался ему подходящим, и он отправил Шарлю Дувру 4 страницы цифр и претензий, чтобы доказать, что отец его обокрал. Но дедушка не умер, и все как будто уладилось до смерти старикашки. Иги, который, кажется, не слишком любит старикашку, приправляет свой рассказ мрачным юмором. Отец, тем не менее, продолжает твердить, что самым разумным было бы всем прикидываться мертвыми до тех пор, пока не умрет дед. Такова атмосфера этого печального дела, напоминающего жестокие рассказы Мопассана. Значительно позднее Гюстав де Мопассан скажет и не без оснований. Увы, у бедняжки Ги не было склонности к семейной жизни. Кроме матери, которая имела на него огромное влияние, семья для него ничего не значила. Все в этом грустном замечании абсолютно справедливо. Хотелось бы только добавить, что Гюстав в этом смысле ничуть не отличался от сына. На похороны дедушки Жюля вместо Гюстава поедет Ги. По-прежнему в отчаянном положении, ободранный как липка, Ги не имеет даже возможности поехать в Этрето. Он пересчитывает свои гроши, а в Этрето Лора тоже обеспокоена. У нее нет никаких источников дохода, кроме тех 1600 франков, которые ей ежегодно выдает Гюстав, да еще 4800 франков, выручаемых от сдачи части дома в наем, итого 6400 франков. Но эта сумма непостоянна, так как не всегда есть жильцы, а она к тому же еще и расточительна. А Ги нужно положение.